Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 29 июля. По народному месяца слову Афиноген. На день Афиногена или Феногея, как его называли на Руси, лето перешагивает свой знойный возраст. И хотя все еще солнечно и тепло, дни его уже катятся под горку, с каждым часом ускоряя свое движение. Холодными, длинными и черно-смоляными становятся ночи. Птицы почти не поют. Задумываются пташки, о предстоящей зиме гадают, о дальней трудной дороге, пусть и в теплые, но все же чужие края. Вместе с птицами, как будто и луга с лесами замирают, и только на полях с раннего утра до самой ночи кипит лишь дождем прерываемая работа. Жатва в разгаре! Когда-то давно первый сжатый на полосе сноп называли именинным. Зажинала первый сноп старшая в семье женщина. Его украшали цветами, лентами, с песнями вносили в дом и торжественно выдружали в красном углу. С него начинали молодьбу. Его соломой кормили больную скотину. А зерна первого снопа считались целебными, способными восстанавливать силы и здоровье немощного человека. Часть первого зерна обязательно оставляли для посева. Кроме того, на ниве оставляли несколько колосьев на корню. Этот несжатый участок называли феногеново волотка. Волотка – это верх снопа. Из оставленных на полосе колосьев старухи завивали так называемую бороду волоса – велеса. Впоследствии этих колосьев никто не должен был касаться, так как они предназначались в жертву древнему славянскому богу. По другой версии, волотка предназначалась доброму духу хлебных полей – полевику, а также его многочисленным родственникам – луговичкам, межевичкам, полуденицам. Счастливым считался тот из жнецов, кто во время уборки находил стебель с самым большим числом колосьев – житную матку, или, как его еще называли, спорынью. Зерна из таких колосьев рассеивали весной первыми с твердой надеждой на хороший урожай. Кипела, спорилась на полях работа. Хлебная страда рачительному хозяину зевать не давала. С жатвой связано множество пословиц, поговорок и примет, которые вспоминали в этот день. Тот, кто на Афиногена раньше других в поле выходит, весь год ни в чем нужды пытать не станет. Первый колосок – Феногею, последний – Илье на бороду. На Феногея молись солнышку, проси Бога о ведрышке. Главное, чтобы погода не подвела. Придет Феногей с теплом и светом, загодя со жнетвом разберешься. А коли Феногей с дождем явится, хлеб в снопе прорастет. А по урожаю садовых плодов и ягод лесных о предстоящей зиме судили, по опыту зная, что их обилие предрекает зиму холодную и затяжную. Потому старались каждый сжатый колосок сохранить, каждую ягодку пустить в дело. Пока взрослые работали в полях, дети уходили в лес по грибы. В это время появлялись маслята, лисички, белые грибы, которые тут же шли на крестьянские столы. Из грибов в эту пору делали похлебки, их тушили в сметане, делали из них начинку для пирогов, фаршировали ими рыбу, варили с ними различные каши, делали котлеты из белых грибов, грибную икру и, конечно, жареную с грибами картошку. В этот день еще примечали: с Феногея день на зной, ночь на холод. На Феногея туман, пора собираться в лес за грибами. Ежели ботва у моркови поникла, это предвещало дождь. Мыши-полевки в этот день поедают колосья. Зима будет затяжная и морозная. И добавляли: на Афиногена замолкают птицы. Заря ходит, птичье перья подбирает. Братья месяцы.